Спасибо, Лель. Девицы, не стыдитесь. Не верю я. Ну, статочное ли дело в чистых кустах подружку потерять? Потешил ты, царево сердце, Лель. Потешь еще. В кругу подруг стыдливых красавицу-девицу выбирай. Веди ко мне. И всем на погляденье, пускай она за песню наградит певца любви горячим поцелуем. Возьми меня. Изволь, поди к сторонке. Девичий круг нельзя не обойти. Для виду хоть. За что же их обидеть? Снегурочка отошла и весело поглядывала на Леля. Лель, проходя по девичьему кругу, дошел до Снегурочки и миновал ее, взяв за руку Купаву. Он подвел Купаву к царю и поцеловал ее. Снегурочка, не находя себе больше места на этом празднике, в слезах бросилась прочь. Теплом проник до старикова сердца отчетливый звонкий поцелуй. Как будто я увесистую чашу стоялого хмельного меду выпил. А, кстати, я о хмеле вспомнил. Время к столам идти, прекрасная Елена, и хмелю честь воздать. Его услады и старости доступны. Поспешим. Желаю вам повеселиться, дети! Все Лель да Лель! Ему такое счастье! А чем же мы не молодцы? Не хуже сплясать да спеть умеем. А Купаве? За что, про что такая честь? Красавец! Не ей чета найдется между нами. Вот мы ему докажем. Только стоит осмелиться да захотеть. Докажем! Осмелимся, сыграем при народе. Игру свою, что 2 года учили, тишком от всех в авинах хоронять. Брусила запел песню, а Курилка стал потешно представлять бобра. Купался бобер, купался черной, на речке быстрой, на речке быстрой. Не выкупался, лишь выпачкался, в грязи вывалился, в грязи вывалился. Хой-ли-ли-ли-ли-ли, хой-ли-ли-ли-ли-ли, хой-ли-ли-ли-ли-ли, хой-ли-ли. Хой-ли-ли-ли-ли-ли, хой-ли-ли-ли-ли, хой-ли-ли-ли-ли, хой-ли-ли. На горку вкатил, отряхивался, окарашивался, окарашивался, осматривался, не идет ли кто, не сыщет ли что, не сыщет ли что. Ой, ли ля ли ля ли, ой, ли ля ли ля ли, ой, ли ля ли ля ли, ой, ли ля ли. Ой, ли ля ли ля ли, ой, ли ля ли ля ли, ой, ли ля ли ля ли, ой, ли ля ли. Ой, ли ля ли ля ли, ой, ли ля ли ля ли, ой, ли ля ли ля ли, ой, ли ля ли. Охотнички свищут, собаки рыщут, черна бобра ищут, черна бобра ищут. Хотят шубу шить, бобрам обушить, девкам подарить, девкам подарить. Ой, ля-ли-ля-ли-ли, ой, ля-ли-ля-ли-ли, ой, ля-ли-ля-ли-ли, ой, ля-ли. Ой, ля-ли-ля-ли-ли, ой, ля-ли-ля-ли-ли, ой, ля-ли-ля-ли-ли, ой, ля-ли. Ой, ля-ли-ля-ли-ли, ой, ля-ли-ля-ли-ли, ой, ля-ли-ля-ли-ли, ой, ля-ли. Ой, ля-ли-ля-ли-ли, ой, ля-ли-ля-ли-ли, ой, ля-ли-ля-ли-ли, ой, ля-ли. Девки чернобровы, на них шубы новые, а пушки бобровы, а пушки бобровы. Купался бобер, купался черной, на речке быстрой, на речке быстрой. Ой, ля-ли-ля-ли-ли, ой, ля-ли-ля-ли-ли, ой, ля-ли-ля-ли-ли, ой, ля-ли. Ой, ля-ли-ля-ли-ли, ой, ля-ли-ля-ли-ли, ой, ля-ли-ля-ли-ли, ой, ля-ли. Ой, ля-ли-ля-ли-ли, ой, ля-ли-ля-ли-ли, ой, ля-ли-ля-ли-ли, ой, ля-ли. Не ладно ли, что ли, профета? Ай да мы! Уж видно нам мириться с вами, парни. Ребята, вы других не хуже. Пусть же узнает Лель, и мы ему докажем, что парни нас не обегают. Рад бы обнять, когда и радужку, да поздно. У ней дружок, ему и поцелуй. От радужки, Малушины, Курилки. Любезное житье! Чего же лучше? Подружка есть, так сердце дома. Братцы, Пойдем смотреть на царские шатры!» И все разошлись. Малуша с Курилкой, Радужка с Брусилом, Купава со своим отцом Мурашом, Бобыль с Бобылихой. Снегурочка вышла из укрывавших ее кустов, а навстречу ей вышел Лель. Куда она девалась запропала? Купавушка! Да не она ли? Нет, Снегурочка одна в слезах. О чем тоскуешь ты? Девицы веселятся, во всем лесу веселый гул идет. То песенки, то звонкий смех, то шепот воркующий, то робости и счастья короткий вздох, отрывистый, а ты одна в слезах. Ужли, тебе не жалко сиротку так обидеть? Я не знаю, какую ты нашла обиду. Как же? Красавица Снегурочка или нет? Красавица. А ты берешь Купаву, ведешь к царю, целуешь. Разве лучше Снегурочки Купаву? Вот обида, какой забыть нельзя. За что сердиться, Снегурочка? Недорог поцелуй при всем честном народе. Втихомолку ценнее он и слаще. Я не верю. Не сладко мне украдкой целоваться. Подумай ты, когда теперь дождешься, чтоб царь велел из всех девиц красавиц красавицу поставить на показ. Недолго ждать тебе. Опять обманешь. Опять возьмешь другую. Как же быть-то? Возьмешь тебя, обидятся другие. Другую взять, тебя обидеть. Скоро румяная забрезжится заря, народ с царем пойдет навстречу солнца. А мне вперед идти и запевать с подружкою. Кого бы взять, не знаю. Пригожий Лель, возьми меня. Другая за эту честь души не пожалеет. Чего тебе угодно? Все на свете Снегурочка отдаст. Посмотрим. Хорошенький, пригоженький, возьми. Уж видно, взять. Пригоженький, послушай. Коль хочешь ты, чтоб сердце не болело, у бедненькой Снегурочки с другими девицами водиться перестань. Ласкаешь их, а мне сердечко больно. Целуешь их, а я гляжу да плачу. Без ласки жить нельзя же пастушонку. Не пашет он, не сеет, с малолетства на солнышке валяется. Лелеет весна его, и ветерок ласкает, и нежится пастух на вольной воле. В уме одно — девичья ласка, только и думаешь о ней. Ласкай меня, целуй меня, пригоженький. Пусть видят, что я твоя подружка. Горько, больно одной бродить. Глядят, как на чужую, и девушки, и парни. Вот пошла бы на царские столы смотреть, а с кем? Подружки все с дружками, косо смотрят, сторонятся. Отстань, мол, не мешай. Старушками пойти и стариками насмешками добра не догорят. Одно идти так страшно. Будь дружком, пригоженький. Сама же виновата. Немало я любил тебя. Горючих немало слез украдкой пролил. Все то глупа еще. Прости, пригожий Лель. А стоило хоть словом приласкать поласковей, и ты б закабалила меня навек и волю отняла. Про старое не помни, Лель пригожий. Люби меня немножко, дожидайся. Снегурочка сама тебя полюбит. Сведи меня смотреть шатры царевы. И солнышко встречать возьми подружкой. Хорошенький, пригоженький, возьми. Дождись меня, возьму. Пойду к ребятам, не ужинал еще. Как раз вернусь. Вот люба-то. Вот на радость, не в народе, в густой толпе, из-за чужой спины Снегурочка смотреть на праздник будет. Вперед пойдет, и царь, и люди скажут: такой четы на диво поискать. Завял венок. На утро надо новый сплести себе из тонких гибких веток. В плиту туда цветочки-василечки. Ах, цветочки.